Помощь врачу. Ну, что здесь лакировать ситуацию? Надо признаться честно, я толстый. Однозначно, надо худеть. И что интересно, в этом процессе принимают участие многие мои друзья. Они дают самые разнообразные советы, пропагандируют всевозможные диеты, приводят душераздирающие примеры, мол, их знакомый похудел на 40 килограммов, а другой на 30 килограммов, и сделали они это легко и непринужденно, надо только захотеть. Я ко всем прислушиваюсь, пробую следовать их рекомендациям, но результат оставляет желать лучшего. Одни мне советуют БАДы, другие — не есть после 6, третьи — бегать по утрам, четвертые — раздельное питание, пятые говорят, что можно есть все небольшими порциями, но раз в 3 дня. Короче, я запутался. Тут ко мне в гости приехала моя бывшая... Ой, не подумайте, чего-то такого. Моя бывшая одноклассница. Я ей пожаловался на жизнь. Она, надо отдать ей должное, быстро во всем разобралась и сказала: «Значит так, все проблемы с весом от головы. Я тебе порекомендую психолога-диетолога. Она лучшая в своем деле. Ирина Геннадьевна проведет с тобой 5-6 сеансов, и ты будешь худеть, как на дрожжах». Как на дрожжах обычно полнеют. «Не придирайся к словам. После того, как ты с ней поработаешь, скоро будешь стройняшкой». Стройняшкой быть, честно говоря, хотелось, и я согласился. В назначенный день и час я стоял на ресепшене какого-то медицинского центра и ждал, когда меня пригласят. Ирина Геннадьевна оказалась симпатичной, стройной женщиной, примерно 45 лет. Обручальное кольцо на левой руке, непроизвольно отметил я. Это вполне естественно, диетологи замужем не бывают. Жить с диетологом еще хуже, чем с музыкантом. Она же постоянно будет зудеть за обедом. Это ты ешь неправильно, а это вредно, а зачем ты положил сахар, а зачем ты посолил это блюдо? Какой мужчина это вытерпит? Именно поэтому профессиональные диетологи обязаны быть в разводе. Это такой же признак профессии, как у боксера сломанный нос. Ирина Геннадьевна улыбнулась мне, и когда я устроился на диванчике, сказала: «Ну что ж, давайте работать. Сначала я хочу о вас кое-что узнать. Вчера было воскресенье. Вы были дома?» «На даче». «Отлично. Значит, вы там и обедали?» «Конечно». «Расскажите мне, из чего состоял ваш обед, а я дам некоторые комментарии». «Ну, я уже не помню». «Вы на приеме у врача. Здесь надо говорить все как есть, иначе я не смогу вам помочь». «Хорошо. В качестве закуски у меня был салат из сладких бакинских помидоров и колец синего ялтинского лука. Заправил я его деревенским подсолнечным маслом. Нерафинированное масло очень калорийно. Возможно, на его аромат накрывает всю кухню. Затем я сварил молодую картошку, знаете, такие маленькие клубни, которые даже чистить не надо. Достаточно просто потереть их между ладонями. Картошка — абсолютно бессмысленный продукт. Только крахмал и калории». «Скорее всего, вы правы, но очень вкусно. Особенно если добавить в него много укропа». Ирина Геннадьевна почему-то тяжело задышала и спросила: «Надеюсь, вы молодой чеснок не забыли?» «Конечно. Как без него? Картошечки я из банки достал, малосольные огурчики еще зелененькие, хрустящие, и грибочки. В воскресенье это были соленые грузди». «Огурчики, грузди. Это же сплошная соль, она задерживает воду в организме», — сказала Ирина Геннадьевна, почему-то облизывая языком губы. «Это весь ваш обед?» «Ну что, это только гарнир. Накануне вечером я замариновал бараньи ребрышки. У меня свой рецепт маринада. Можно без подробностей?» Доктор по-прежнему тяжело дышала. «Для меня достаточно, что вы ели красное мясо, которое ведет к ускоренному старению организма». «Даже не спорю. Но когда на большой тарелке лежит пара кусочков каре ягненка на косточке аппетитного золотистого цвета, несколько молодых картофелин, малосольный огурчик и пяток шляпок черных груздей... Доктор, вам нехорошо?» Ирина Геннадьевна была очень бледной. Руки впились в обивку стула, в уголке губ появилась слюна. — Сейчас пройдет. Я после развода с мужем, верите, ни разу барбекю не делала. Раньше мы каждые выходные... Боже, что я говорю! Вы рассказывайте, рассказывайте. Надеюсь, уже недолго. — Но как же вы, доктор? — Со мной все в порядке. Заканчивайте свой рассказ. — Пожалуйста, если настаивайте. Так вот, когда все уже было готово, из холодильника я достал графинчик ледяной водки. Алкоголь очень калорийен и способствует развитию аппетита, простонала Ирина Геннадьевна и медленно стала сползать со стула. Я ее подхватил, вернул обратно на стул и сказал: Ирина Геннадьевна, у меня предложение. А не махнуть ли нам сейчас ко мне на дачу? Там никого нет. У меня еще в холодильнике куриные крылышки остались, а шашлычок можно по дороге прихватить. Мы отлично проведем время. — Спасибо вам. Я даже не знаю, что это я так раскисла. — Потому что вы нормальный человек. А сдерживать свои желания столько времени очень вредно. Вы, как психолог, должны это знать. Ирина Геннадьевна неожиданно заплакала. — Я думала, что смогу все забыть. Я даже диетологом стала, чтобы профессионально преодолевать соблазны. Мне казалось, что я полностью и окончательно перешла на питание ЗОЖ. А вы своим рассказом всю душу мне разбередили. Вы даже не представляете, как я хорошо умею делать шашлык. Хотя все говорят, что не женское это дело. В общем, увез я доктора на дачу. Она успокоилась, даже начала улыбаться. В целом... Мы отлично провели время, вкусно поели, даже в бадминтон поиграли. Постскриптум. А шашлык она и вправду неплохо делает.